Наряду со всем этим шиком мне постепенно начало не хватать кофе, сахара, геркулесовой каши и меда. Одним словом, всех тех повседневных радостей, которым я так привык, которые теперь почти полностью раздал в обмен на сокровища. Я голодал, питался одной лишь водой и теми отходами, что находил на помойке. Как-то раз утром меня навестил Балдуан. Войдя в дом, он сразу же скорчил озабоченную гримасу, давно свыкнувшись с его назидательным тоном. Я не обратил на это ровно никакого внимания. Угощение состояло из картофельного чая, напитка из поджаренной картофельной кожуры, которую я изобрел, чтобы как-то пережить нехватку кофе. Еду также заменяли картофельные очистки. На мне была мантия из горностая, украшенная рубиновыми пуговицами. Я надел свою любимую корону и, перебравшись через сундуки, сел за стол напротив Балдуина. — О тебе много судачат в Торнадо, — сказал он, сделав глоток мутного напитка и брезгливо отставив в сторону усыпанную изумрудами золотую чашку. — Да, и что же обо мне говорят? — поинтересовался я, сдвигая на край стола мешки с драгоценностями, которые были свалены посредине и мешали мне смотреть в лицо Балдуану. Хотя и так было ясно, что все просто-напросто завидуют моему богатству. Что говорят? Да все то же. С утра до вечера только и делают, что говорят о тебе. Они все над тобой смеются. Что? Наверное, я слышался. Просто в уши попала золотая пыль. Ведь за это время я стал самым богатым жителем Торнадо. Я владел даже золотом натифтофов и контролировал основной платиновый запас Торнадо. Что ж тут смешного? — Ну, взгляни на себя, — продолжал Балдуин с состраданием в голосе. — Ну, на кого ты похож? Клоун? Да и только. Посмотри вокруг. Зачем тебе все это? Ты набил мешки бриллиантами, а не можешь угостить мне чашкой приличного кофе. Ты купаешься в золоте, а питаешься на помойке. Неужели ты так ничего и не понял? Ты останешься здесь с нами навсегда, до конца своих дней. Обратной дороги нет. Все барахло, которое ты тут набрал, останется вместе с тобой, а здесь оно никому не нужно. Неужели ты так до сих пор и не понял, что всем тут пленники, нам никогда не вырваться из этой тюрьмы? Балдуан встал и начал с трудом пробираться к выходу, по пути зацепился за острие золоченой сабли и проделал в плаче здоровенную дырку. Это окончательно вывело его из себя. В дверях он остановился, еще раз повернулся ко мне и грустно вздохнул. — Тебе уж почти 100 лет. Не пора ли повзрослеть? Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше. И я тебя умоляю, выброси весь этот хлам. С этими словами он развернулся на каблуках и зашагал вниз по лестнице в кофейню, чтобы продолжить сплетничать его мне со стариками. Прозрение. А я остался сидеть за столом, понурив голову в роскошной короне.